Александр Конторович, реконструктор. Оперативная сводка за 13 октября 1942 года. Вечернее сообщение. В течение 13 октября на фронтах никаких изменений не произошло. В районе Сталинграда наши войска вернули оставленные накануне позиции в одном из кварталов города. На других участках происходила артиллерийская и минометная перестрелка. Огнем нашей артиллерии уничтожено 3 немецких танка, 3 артиллерийские и 16 минометных батарей противника. Разрушено 10 дзотов и истреблено до роты немецкой пехоты. Северо-западнее Сталинграда наши войска продолжали оборонять прежние рубежи и на отдельных участках вели разведку. Гвардии Ценской части атаковали передний край обороны противника, несколько потеснили немцев и уничтожили противотанковое орудие, 16 пулеметов, минометную батарею и 8 автомашин с военным грузом. Группа разведчиков во главе с заместителем командира роты по политической части товарищем Куликом обнаружила на одной высоте хорошо замаскированные дзоты противника. Двое смельчаков незаметно пробрались к одному из дзотов и забросали его гранатами. Находившиеся там румыны в панике стали выбегать из укреплений. Наши разведчики открыли огонь и истребили 20 вражеских солдат. «Хорош ржать и блудодействовать, жеребцы стоялые!» Марк постучал магазином от автомата по стоящей перед ним каске. «И это элита вермахта! Доблестные белокурые бестии! Тьфу!» Фюрер удавился бы с тоски на кривой осине, разок взглянув на ваши бессовестные рожи. Ответом ему был дружный хохот. Но увещевание командира свой эффект все-таки возымели. Народ прекратил болтовню и уселся на свои места. «Спасибо!» — язвительно ухмыльнулся Марк. «Господи, за что ты наградил меня такой головной болью? Командовать сборищем этих неадекватов! Посмотри на них! Разве они похожи на взрослых и разумных мужчин?» Обращенный к потолку палатки вопрос остался без ответа. По-видимому, Всевышнему несколько приелись ритуальные стенания командира отряда «Гренадеры». Благо, что они повторялись достаточно часто и по одному и тому же поводу. Все это сборище одинаково одетых парней являлось военно-историческим клубом «Гренадер». Но в разное время года и в самых разнообразных местах они занимались воссозданием различных эпизодов давно прошедшей войны. Клуб реконструировал взвод 5-й роты 405-го гренадерского полка 121-й пехотной дивизии вермахта. На этом поприще они трудились уже давно и заслуженно считались неслабыми специалистами в данной области. В мирной жизни парни были совсем разными людьми и работали в совершенно обыкновенных, абсолютно невоенных отраслях. Ну, разве что некоторые из них когда-то служили в армии и во всяких правоохранительных конторах. Ну и то в подавляющем большинстве своем в прошлом. Теперь уже у многих был свой собственный бизнес, изматывающая работа и прочие сопутствующие радости. И несчастные вылазки всей компании за город, на подобные побегушки, пострелялки, для многих являлись совершенно необходимой отдушиной от повседневных тягот. Оппонентами в их нелегком деле были весьма уважаемые в данной тусовке сотоварищи. Сегодня таковым противником был Московский драгунский полк. Клуб старый и с историей. Они сегодня воевали за РККА, а гренадеры в соответствии со своей специализацией за вермахт. Просто в свое время неожиданно оказалось, что за немцев никому воевать неохота. Доходило до парадоксов, когда из разных окопов перестреливались одинаково одетые красноармейцы. Долго так, естественно, продолжаться не могло, и в какой-то момент некоторые клубы начали переодеваться под вермахт. Так появились и мы. «Итак, господа хорошие, коль вы снизошли до меня своим вниманием, позволю себе еще раз остановиться на нашей сегодняшней задаче». Командир поднялся со стола и подошел к висевшей на подставке карте. Что мы знаем об этом дне 42-го года? Нет, в сводке информбюро перечислялись, конечно, всевозможные интересные случаи, даже отдельные бои, но не на этом участке фронта. Данное место особого внимания не удостоилось. Если в утренней сводке Ленфронт еще хоть как-то упоминался, то вот в вечерней, увы, не было тут ничего. Про Моздок есть. Про Сталинград это уже само собой имеется, разве что... Марк повернулся к столу и взял с него лист бумаги. На одном из участков Западного фронта немцы атаковали позиции наших подразделений. Советские бойцы отбили атаки противника и уничтожили до 400 немецких солдат и офицеров. Захвачены танк, 6 пулеметов, винтовки и боеприпасы. Не про нас? Нет? И я так думаю. Но... Он поднял вверх палец и сделал серьезное лицо. Наше сотрудничество с поисковиками приносит полезные плоды. Я не имею в виду тот фрицевский хабар и мелочевку, кои вы бессовестно у них в уме выманиваете. Нет. О прошлом годе сбился командир на старомодную речь. Фу, вот приелось-то. В обычной жизни Марк Олег Степанович Марченко трудился на Ленфильме режиссером-постановщиком трюков и в настоящий момент работал над картиной о царской России. Там, видать, подобных словечек и нахватался. Короче, его палец ткнулся в карту, вот здесь, около мостика, развернулось самое настоящее побоище. Причем, что интересно, оно именно 13 октября и происходило. Нашли запись в Твиттере, датированную этим днем? Валька Леонидов, одетый в форму ефрейтора, удивленно приподнял левую бровь. Увы, интернета тогда не случилось поблизости, вздохнул Олег. А вот недописанное донесение командира взвода лейтенанта Литвинова нашли и даже прочитать сумели. Но это уж криминалистам отдельный поклон. И по нему выходит, что буча тут случилась изрядная. Взвод этот в полном составе, все 14 человек, занимал оборону у мостика и на той высотке. И что любопытно, атаковал их как раз 405-й гранадерский полк. «О как!» — не выдержал Леонидов. «В натуре? Да крест на пузе! И даже более того, как раз 5-я рота, а? Как вам это?» Реконструкторы загудели. Про бои многие, в принципе, знали, но такие вот подробности... «Да врешь, поди, для красивого словца!» Скептически откликаюсь на эти слова. «Я тут в авторитете. Один из отцов-основателей клуба, и Марк становится серьезен». «Нет, Макс, я не шучу. Поисковики подняли несколько фрицевских жетонов, и мои знакомые пробили их через посольство. Это действительно гранадеры 405-го полка. Нам даже сообщили их имена». Он лезет в сумку и вытаскивает сложенные листы бумаги. «Вот, смотри. Лейтенант Карл Морт, заместитель командира роты. Оберфельдфебель Вилли Мойс. Стрелки Йоген Клаус, Герберт Мойзен, Ханс Кепке. Согласно полученным сведениям, все они проходили службу именно в этом полку». Ребята прекращают шум, и в палатке наступает тишина. Одно дело реконструировать каких-то абстрактных бойцов какого-то полка, воевавших некогда в этих местах, и совсем другое — понимать, что именно на этом поле, где мы собираемся завтра устроить потешный бой, они лежат прямо под нашими ногами. Понятное дело, что обладателей жетонов поисковики уже похоронили, и конкретно их сейчас на поле нет. Но есть и другие, которых они не нашли. Как-то не по себе стало всем. Парни молча переглядываются. «Это, а может, перенесем, ну, в смысле, в сторону куда-нибудь отойдем?» Это белобрысый Игорь Попов. Его так и кличут «белокурое бестия». Ага, сейчас, фыркает Марк. Нам разрешение подписано именно на этом поле. Да и полиция возбухнет моментом, если мы хотя бы на километр в сторону отойдем. Им дай только повод.